Глава 22. Началось. Неужели я опять кому-то перешел дорогу, сам того не ведая? Вряд ли это Мурата Сатоши и Такэда Дзюнпэй успели за столь короткое время найти союзников среди знатных семей, хотя и такой вариант исключать нельзя. Если они хотят свергнуть Эйтиру Кагами, им понадобятся по-настоящему влиятельные люди. «Вы можете рассказать подробнее, Фурухата-сан, кому я опять не угодил?» — спросил я. «Все довольно сложно, Кацураги-сан», — вздохнул Фурухата. «Ваша слава идет впереди вас, и эта известность пока что не играет вам на руку». «Не понимаю, в корпорации не хотят иметь дело с хорошим терапевтом?» — прямо спросил я. «Понимаете, Фурухата-сан, я не стараюсь сильно высовывать голову, но и цену себе знаю». Могу проконсультировать и дать правильные рекомендации любому сотруднику Ямамото Фарм, от уборщика первых этажей до генерального директора Ямамото Сан. Чем я им неудобен? Тем, что за короткий промежуток времени вы успели повзаимодействовать сразу с тремя влиятельными семьями, главы которых являются не только членами совета директоров, но и крупными инвесторами, — объяснил Фурухата. Семья Акита, семья Фурухата, моя семья и семья Кондо. Вы обрели как союзников, так и врагов. Кроме этого, все узнали о том, что вы выдающийся врач. Слухи быстро распространяются по нашему небоскребу. Уши есть везде. И все эти факты сделали из вас значимую фигуру на игровой доске. «Допустим», — кивнул я. «Это я прекрасно понимаю. Но раз с Акита и Фурухата у меня дружественные отношения, а конфликт с Кондо уже затих, то кто мной недоволен на этот раз?» «Я не могу сказать, Кацураги-сан», — помотал головой Фурухата Кадзе. «Поймите, если я сообщу вам, что происходит между влиятельными семьями и какие разговоры ведутся на ваш счет, это только усугубит ситуацию. Получится, что одна из семей донесла на других тому самому игроку, которого только видят влиятельной фигурой на доске. Но пока таким не считают. Лучший вариант — просто не появляться на корпоративе». «Я вас услышал, Фурухата-сан», — ответил я. «Благодарю за предупреждение, но поскольку мы с вами в хороших отношениях, я хотел бы кое-что уточнить». «Конечно, Кацураги-сан, спрашивайте», — кивнул Фурухата Кадзе. «Если я все же приду на корпоратив, вы не сочтете это оскорблением? Будто я не послушался вашего совета и сделал все в точности да наоборот. Мне бы не хотелось портить с вами отношения, поэтому и уточняю». Фурухата Кадзуэ внимательно посмотрел мне в глаза, а затем произнес. «Нет, Кацураги-сан, не беспокойтесь. Я лишь предупредил, а решение остается за вами. Просто учтите, если выйдете на это поле, так просто покинуть эту игру уже не выйдет». «Я подумаю, Фурухата-сан. Спасибо еще раз», — кивнул я. «Мелочи, Кацураги-сан», — улыбнулся Фурухата. «По сравнению с тем, что сделали для меня вы, это мелочи». Напоследок Тошибагото произнес. «Я, как и Фурухата-сан, не могу сказать вам всего, но поверьте, Кацураги-сан, иметь дело с этой семьей вы вряд ли хотите. Вы уже пересекались с ними, просто не поняли этого». «А вот это особенно интересный факт. И о ком, черт подери, идет речь? Не припомню, чтобы в моем кругу были другие влиятельные семьи. Одного Кондо Кагари хватает с головой». Фурухата Кадзуэ и Тошибагото покинули мой кабинет, оставив меня наедине со своими мыслями. И как лучше поступить? Последовать совету Фурухаты и остаться сегодня дома? Или же все-таки пойти и заявить о себе? Интересно, а почему моя явка или неявка на корпоратив вообще каким-то образом позволяет судить обо мне, как о влиятельном игроке? Слишком много вопросов, и все пока что без ответов. Хотя насчет последнего вопроса догадки у меня есть. Судя по всему, какая-то очередная семейка полагает, что прийти на корпоратив я могу только по одной причине — чтобы обзавестись новыми связями. Не может же обычный, заработавшийся до изнеможения врач просто отдохнуть, правда ведь? Хотя, если учесть, что я с самого начала планировал воспользоваться корпоративом, чтобы договориться с директорами о проведении диспансеризации на их этажах, может, они и правы? Просто подняли уровень моих амбиций даже быстрее, чем я сам. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Вопрос, идти или не идти, передо мной не стоит. Я обязательно туда явлюсь. Как минимум, потому что имею на это полное право. Да и планы на этот вечер у меня были уже давно. Пусть семьи думают, что им угодно. Я буду играть в собственную игру по своим правилам. Прежде чем отправиться домой, полистал осмотры Кондо Кагари и пришел в восторг. А парень учится, и очень быстро. За последнюю неделю я не заметил ни одной серьезной ошибки. Видно, что осмотры заполнены непрофессионально, но деталям он научится в процессе. Здесь я ему уже не помощник. Аж гордость берет за своего ученика. Заметно, что Кагари старается. «Вы закончили, Кацураги-сан?» Огава-хана заглянула в мой кабинет. «Да, Огава-сан, я уже собираюсь домой. Вы тоже идите, неделька выдалась непростая. Вам тоже нужно отдохнуть», — произнес я. «Кстати, а вы не собираетесь на корпоратив?» «Нет», — опустила голову Огава. «К медсестрам там отношение, скажем так, специфическое». «Что вы имеете в виду?» «Если нас набирают в клинику Ямамото Фарм по внешности, думаю, вы должны понять, Кацураги-сан», — сказала Огава. «Идти туда только ради того, чтобы на меня глазели сотрудники корпорации? Нет, лучше посижу дома». «Разумное решение», — согласился я. «В любом случае, Огава-сан, хороших вам выходных». «И вам, Кацураги-сан», — улыбнулась медсестра и покинула кабинет. Следом и я пошел домой. До начала корпоратива оставался всего один час. Я принял освежающий душ, погладил новые брюки, рубашку и пиджак. Если уж заявляться на вечеринку корпорации, то только в самом лучшем наряде. В небоскребе Ямамото Фарм мне еще бывать не доводилось. Когда я вошел в фойе, меня встретила симпатичная стройная девушка. Она выбежала из-за ресепшена, громко цокая каблуками. «Добрый вечер!» — поклонилась она. «Вы на праздник?» «Да», — кивнул я. «Кацураги Тендо, терапевт из клиники Ямамото Фарм». «А, меня предупредили, что вы придете, Кацураги-сан», — улыбнулась девушка. «Прошу, поднимайтесь на второй этаж. Корпоратив будет проходить в холле. Многие сотрудники уже там. Вас, кстати, искал ваш коллега. Не помню его имени». «Дайте отгадаю. Асакура Джун?» — предположил я. «Да, точно, кажется, невролог», — закивала девушка. «Обязательно его отыщу», — улыбнулся я. «Благодарю за гостеприимство». Я пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Но параллельно в моей голове циркулировали мысли о словах, встретившей меня девушки. На первый взгляд может показаться, что ничего необычного она не произнесла. Однако я все же заметил пару любопытных деталей. Она сказала, будто ей уже сообщили, что я приду. Можно было бы предположить, что у нее есть список всех гостей, но мое имя она узнала без списка. И того же Асакуру Джуна вспомнить смогла только с моей помощью. Кто-то меня ждет. Возможно, прямо сейчас она звонит кому-то из корпорации, сообщая о моем прибытии. Ох, чувствую, что корпоратив будет веселым во всех смыслах этого слова. Стоило мне открыть двери, что вели в холл, в уши мне сразу же ударила громкая музыка и чьи-то пронзительные вопли. Поначалу я подумал, что кого-то убивают, и уже приготовился использовать анализ, но все оказалось куда безобиднее. В дальнем конце зала располагалась зона с караоке, где сотрудники отрывались на полную катушку. Я опоздал на праздник всего на 10 минут, а кто-то уже успел плотно пообщаться с бутылкой саке и теперь шумел на весь холл. Не удивлюсь, если это Асакура Джун. «О, Кацураги-сан, давайте к нам!» — прокричал через весь холл голос певца. «А, это и есть Асакура Джун». И он только что заявил во всеуслышание, что Кацураги Тендо все-таки прибыл на праздник. «Молодец, Асакура, черт тебя подери, что тут еще скажешь?» Взгляды собравшихся гостей устремились на меня. Даже те, кто лишь мирно беседовал в стороне, прервали свои светские разговоры и обратили на меня свое внимание. Я проигнорировал их взгляды и устремился сразу к Асакуре Джуну. Пропускать мимо ушей его приглашение было бы невежливо. Нужно поздороваться с неврологом, а уж после этого приступить к знакомству с нужными мне директорами. На данный момент меня интересуют только первые 2-3 десятка этажей. Соответственно, человек, который отвечает за склады и обслуживающий персонал, директор отдела сбыта и отдела снабжения. Но сбытом, снабжением и маркетингом командует уже известный мне Акито Такехиро. Тут проблем возникнуть не должно. Кто был директором первых этажей, где располагались склады, мне не было известно. Но я знал, откуда можно узнать имя этого человека. Правда, для начала нужно найти своего старого знакомого пациента, который как раз заведовал складами. «Вечер добрый, Асакура-сан», — поприветствовал невролога я. «Вижу, вы уже вовсю веселитесь. Как местная выпивка? Достойная?» «Обижаете, Кацураги-сан», — протянул подвыпивший Асакура. «Руководство Ямамото Фарм всегда предоставляет самую качественную выпивку и самые приятные закуски. Уж поверьте мне на слово, с первого дня работы здесь я не пропустил ни одного корпоратива». Я и не сомневался. «Ну что, Кацураги-сан, споете с нами?» — предложила Асакура. «Прошу прощения, Асакура-сан, я еще только пришел и пока не успел настолько развеселиться». «Поберегите силы, Кацураги-сан», — посоветовал мне Асакура-джун. «Не пропустите Кагамибираки. Вот там будет точно первоклассный алкоголь». Все мысли Асакуры были только об алкоголе, из-за чего мое желание продолжать беседу с неврологом быстро иссякло. Хотя мне было интересно, что такое Кагамибираки. Интуитивно перевести это слово на русский язык у меня никак не получалось. Но ничего, подожду и увижу, что это за зверь. Все-таки основная причина, по которой я хожу на корпоративы, это не алкоголь, а культурная составляющая праздника. На балконе над холлом появился чей-то силуэт. Над собравшимися гостями возвышался старик с металлической тростью. Если не обращать внимания на его палочку, сложно было не оценить осанку пожилого мужчины. Грация гордого льва и взгляд хищного орла. Именно так взирал на своих сотрудников этот влиятельный человек. И судя по тому, что все присутствующие разом затихли, я догадался, кто предстал перед нами. Ямамото Мифуне, генеральный директор корпорации Ямамото Фарм. «А вот и виновник торжества», — улыбнулся Асакура, задрав голову кверху. «Рад приветствовать вас, уважаемые коллеги и сотрудники моей корпорации», — прогрохотал голос Ямамото. Старика было слышно даже без микрофона. «Если генеральный директор решит спеть в караоке, мы все оглохнем». «Мне приятно, что столько людей каждый год собирается на мой праздник. 50 лет назад, когда я основал свою компанию, я и подумать не мог, что в ней соберется столько замечательных, старательных и, что самое главное, преданных своему делу работников. Хоть мне сегодня и исполнилось 80 лет, в первую очередь, это не мой праздник. Это ваш праздник, уважаемые сотрудники. Без вас существование этой корпорации и мое существование вряд ли были бы возможным. Если бы много лет назад меня не поддержали ваши директора и главные инвесторы этой корпорации, я бы так и остался владельцем старой аптеки на окраине Токио. А потому выпьем не за меня, коллеги, не за мое здоровье, а за процветание Ямамото Фарм, потому что наша корпорация — это одна большая семья». Старик поднял Яноме Чоко, маленькую керамическую чашечку для саке, и во весь голос прокричал «Кампай!» «Кампай!» — хором ответили все сотрудники, предварительно поклонившись генеральному директору. «Кампай» было чем-то вроде «пей до дна» для японцев. Строго необходимая фраза, без которой выпить было нельзя. Это правило распространялось на всех, кроме разве что Асакуры Джуна. Под аплодисменты сотрудников Ямамото Мифуне спустился на первый этаж к здоровенной бочке, что стояла в центре зала. «Вот-вот, Кагамибираки!» — затараторила Сакура. «Пойдем, Кацураги-сан, нужно успеть, пока все не выпили!» Асакура Джун поспешил к центру зала, где вокруг Ямамото Мифуне уже собралась целая толпа. Я же остался наблюдать за происходящим со стороны. Генеральный директор взял деревянный молоток, который, как я понял из разговоров людей, называется кидзути, и крепким ударом вышиб крышку бочонка. в котором, как несложно догадаться, находилась Сакэ. Только к этому моменту я понял, что происходит в центре зала. Я слышал об этой церемонии, но не знал, как она называется. Кагами Бираки — как хлопок шампанского под бой курантов. Только в Японии это универсальное мероприятие для любого крупного праздника, от Нового года до юбилея знатного человека. Ямамото Мифуне взял хисяку, специальный ковшик, и зачерпнул из бочонка саке. На столике рядом с ним располагалось множество чашечек, именовавшихся местными как масу. Насколько мне известно, раньше их использовали для того, чтобы отмерять рис, но сейчас Ямамото Мифуне разливал в них саке. Первыми к столику подошли особенно значимые члены корпорации. Среди них я узнал только Акито Такахиро. Остальные члены совета директоров мне были неизвестны. После Ямамото Мифуне отступил от бочки вместе с директорами, а к столику устремилась толпа остальных сотрудников корпорации. И Асакура Джун, который лез туда буквально по головам. Среди толпы я заметил знакомое лицо. Вот его-то я и искал. Кимура Юич, мой пациент с язвенной болезнью желудка, заведующий складами. Я подошел к Кимуре со спины и произнес: «Добрый вечер, Кимура-сан». Кимура Юичи вздрогнул, допил саке и лишь после этого обернулся ко мне. Его лицо побледнело. «Кацураги-сан, какая встреча!» — обрадовался он, но глаза Юичи бегали, будто он жаждал найти путь к побегу. И несложно догадаться, с чего вдруг взялось такое поведение. «Кимура-сан, я здесь, чтобы праздновать, а не лечить людей», — начал я. «Но все-таки, кажется, я кому-то говорил, что алкоголь в ближайшие несколько месяцев лучше полностью исключить». «Эх!» — Кимура улыбнулся и виновато почесал затылок. «С таким терапевтом, как вы, Кацураги-сан, не страшно и немножко рискнуть своим здоровьем, тем более повод есть». «Ошибаетесь, Кимура-сан, я не всесилен. Я лишь направляю людей. А эффективность лечения во многом зависит исключительно от пациентов. Но, если честно, я искал вас не за этим». «Искали? Я чем-то могу помочь вам, Кацураги-сан?» — удивился Кимура. «Вообще-то да», — кивнул я. «Наша клиника готовит один проект, и для его осуществления мне нужно поговорить с директором первого десятка этажей. Вы не могли бы мне сказать, к кому мне стоит обратиться?» «А, так это не проблема, Кацураги-сан», — кивнул Кимура. «Вы ищете Саназаки Сейджиро. Он стоит у мраморной колонны справа». Кимура указал на маленького полного мужчину. «Благодарю, Кимура-сан», — поклонился я. «И все же не перебарщивайте с саке. Мы в прошлый раз вас еле вылечили». «Хорошо, Кацураги-сан, непременно». Договориться с Саназаки Сейджиро не составило труда. Как раз наоборот. Мужчина был рад, что на его этажах планируется диспансеризация. Поскольку сам он страдал сахарным диабетом второго типа, это мероприятие в первую очередь заинтересовало его самого. «Кацураги-сан!» — одернул меня знакомый голос, как только я завершил беседу с Саназаки. За моей спиной стоял Кондо Кагари. Видеть его в смокинге было на удивление чудно. Я настолько привык к неряшливому Кагари в его мятом белом халате, что представший передо мной японский аристократ заставил меня напрячься. «Рад вас видеть, Кондо-сан», — улыбнулся я. «Скажу честно, я в вас даже не узнал своего стажера». «Благодарю за комплимент, Кацураги-сан. Я очень рад, что вы пришли. Мне бы хотелось познакомить вас со своей семьей», — заявил Кондо Кагари. Я хотел отказаться, учитывая всю предысторию моих взаимоотношений с семьей Кондо, но было уже слишком поздно. Родители Кагари стояли прямо за его спиной. «Кацураги Тендо», — я сдержанно поклонился отцу Кагари и его супруге. Внешне мой стажер был практически неотличим от матери, такой же худой и высокий, тонкие черты лица и острый подбородок. Кондо Масао был их полной противоположностью. Небольшой, коренастый мужчина средних лет. По сравнению с большинством присутствующих гостей, он явно не забывал о физических нагрузках. Крупное, мускулистое тело мужчины было заметно даже по контурам пиджака. «Кондо Масао», — поклонился мне в ответ отчим Кагари. Рад, наконец, встретиться с вами вживую, Кацураги-сан. Кагари-кун много мне о вас рассказывал. Радуйтесь, что я ничего не рассказывал о вас, Кагари. Он говорил, что вы прекрасный наставник, — добавил Масао. Мы очень благодарны вам за то, что вы обучаете нашего сына своему мастерству. Мне очень хотелось обменяться парой колких фраз с Кондо Масао, но я сдерживался исключительно из-за своего стажера. В свою очередь хочу заметить, что и Кондо-сан очень способный ученик. С понедельника его стажировка подойдет к концу, — заявил я. — Что? — удивился Кагари. — Вы это о чем, Кацураги-сан? — Я проверил все ваши осмотры, Кондо-сан, — сообщил я. Не вижу смысла больше держать вас своим стажером. Вы можете отправляться в свободное плавание, начиная с понедельника. Кондо замер, а затем резко согнулся под прямым углом и воскликнул. «Спасибо вам, Кацураги-сан! Большое спасибо! За все!» Я почувствовал, что Кагари показал столь низкий поклон не столько из-за уважения ко мне, сколько из-за желания скрыть слезы. «Мы с вами славно поработали, Кондо-сан», — улыбнулся я. «Вы это заслужили». «О, удивительная встреча!» — встрял в разговор неизвестный мне мужчина. «Знаменитый доктор Кацураги и семья Кондо. Неужели долгожданное примирение?» Рядом с нами остановился короткостриженный японец с аккуратной бородкой. «Что вам нужно, Канамори-сан?» — процедил сквозь зубы Кондо Масао. «Что? О каком примирении идет речь?» — обеспокоенно недоумевал Кондо Кагари. «Не слушай его, сын», — отрезал Кондо Масао. «Канамори-сан, видимо, перебрал с саке». «Канамори. Знакомая фамилия. Это еще одна семья крупных инвесторов? Стоп. А уж не родственники ли они моей арендодательницы, Канамори Рико?» «А я удивлен вашей выдержке, Кацураги-сан», — обратился ко мне Канамори, улыбнувшись одним лишь уголком рта. «Так мило беседовать с семьей, которая под вас копала». Что этот ублюдок делает? Неужели это о семье Канамори предупреждал меня Фурухата Кадзуя? Точно, и Тошиба Гото твердил, что с этой семьей у меня могут возникнуть проблемы, а ведь он близко знаком с самой Канамори Рико. Не ближе, чем я, конечно, но все же. «Думаю, вашему обществу здесь не рады, Канамори-сан», — прямо сказал я. «Ни семья Кондо, ни я». Решил взять на себя инициативу и ответить за всю семью Кондо. Может, я еще об этом пожалею, но такие действия предпринимать нужно. Пока еще не поздно. Пока ему еще не хватило наглости сказать «А вы, юный Кондо-сан», — обратился он к Кагари. «Вы считаете, что это правильно — обучаться у человека, которого ваши же родители хотели выгнать из клиники?» «Что вы такое говорите?» — прошептал Кондо Кагари. — Отец, это правда? — Не слушай его, Кагари-кун! — рявкнул Масао. — Ах да, Кацураги-сан! — вновь перевел на меня свое внимание Канамори. — Я бы хотел попросить вас освободить квартиру в ближайшее время. Мы собираемся расторгнуть договор аренды.